Как подготовиться? Если у того, кто снизу, борода или усы, убедись, что он пользуется средством для смягчения. Никакой щетины быть не должно. Обязательно прими душ перед сексом. Это естественно. Можно захватить оральный лубрикант или оральный лубрикант с бенефитом, например, возбуждающий, чтобы добавить ощущений. Заранее обсудите с партнером, какие действия от него потребуются. Ты можешь попросить его добавить палец в вагину или анус, например. Кстати, насчет внезапного анилингуса я не рекомендую. Очень негигиенично разносить бактерии из заднего прохода в вагину. Голову нижнего лучше положить на небольшую подушку, тогда ему не придется держать шею все время напряженной. Еще момент из области тонких настроек. Положение его головы будет зависеть от того, как у тебя расположен клитор и какие участки твоей вульвы особенно чувствительны к стимуляции.